между мною и тобою ленты шоссе, клики чаек над водою, травы в росе, улицу, огни вокзала, тысячи глаз. Только это все не страшно для нас. Пусть снова густеет глаз. Еще пройти осталось чуть-чуть. Пусть снова густеет план. Знаешь, что придет день голубой. Только бы любовь была между мною и тобой. Пусть снова густеет лам, знаешь, что придет день голубой. Только бы любовь была.